Отверженный 2. Выбор. Глава 1. Я сидел на трибуне арены и наблюдал, с каким остервенением Мила набросилась на свою соперницу, и с ужасом представлял ее финальный поединок с Ариной. Княжна Зотова полчаса назад выиграла свой полуфинал и после общения с Елизаром Тимофеевичем тоже с интересом наблюдала за поединком Милы, сидя в 5 метрах от меня и одним рядом выше. И что-то мне подсказывало, что и Мила, и Арина думали уже не о финале как таковом, а о возможности поколотить друг дружку. Ситуация складывалась интересная, а финал обещал быть огненным и в прямом, и в переносном смысле этого слова, и это немного пугало. Надо признать, Миле определенно везло с жеребьевкой, на каждом этапе ей попадались первокурсницы, и моей девушке удавалось их проходить все тем же способом, она накладывала на себя ледяную броню, ускорялась и работала кулаками. С виду это казалось просто, налепил броню, наложил на себя ускорение и пошел в бой. Но в этом и была главная хитрость. Броня и ускорение были лишь малой частью магического арсенала моей подруги. Мила не изучала заклятия атаки, так как они требовали большой отработки на тренировках в течение длительного времени и, по сути, особо были не нужны при драке ледяными кулаками. Все силы Мила бросила на защиту. Причем не на активную защиту вроде доступных ей туманного или огненного барьеров, а пассивную в виде обычной сопротивляемости к различным видам магического урона. Это было не так зрелищно, зато работало и оказывалось сюрпризом для соперника, который не ожидал подобного от девчонки с подготовительного курса. Главную роль в этой необычной подготовке с основным упором на защиту сыграл Игнатьев. Он подбирал нужные заклятия, оптимально подходящие под способности Милы, и заставлял ее тренировать их с утра и до позднего вечера. А когда она падала в изнеможении, сам восстанавливал ей силы и заставлял работать дальше. По сути, все эти дни Игнатьев выполнял роль персонального тренера Милы. Помимо тренировок, он разбирал с ней каждый поединок, проводил работу над ошибками, и после каждой жеребьевки за оставшееся до нового боя время быстро разрабатывал тактику на него с учетом особенностей новой соперницы. По мне, так это все выглядело, как откровенная помощь преподавателя, учитывая, что Игнатьев знал слабые и сильные стороны всех девушек, то есть всех потенциальных соперниц Милы. Но возможно, помогать студентке с подготовительного курса было не запрещено. Во всяком случае, никто по этому поводу не возмущался. И преподавательскую этику Ярослав Васильевич тоже не нарушал, он преподавал у студенток 3-го и 4-го курсов и иногда занимался с нами. Девушек младших курсов он не учил. В полуфинале Миле противостояла крепкая соперница. Уже одно то, что она была второкурсницей, означало, что она училась магическому бою в 2 раза дольше, чем соперницы моей подруги по предыдущим раундам. И это сильно усложняло Миле задачу по выходу в финал. Впрочем, я считал, что и полуфинал был уже невероятным достижением. Я не обладал информацией на этот счет, но почему-то был почти уверен, что никто ранее из студентов подготовительного курса до полуфинала весеннего турнира не доходил. Соперница моей подруги, судя по основным заклятиям, была магом земли. Сначала она запустила вокруг себя в качестве стандартной защиты, изучаемой в Академии песчаный вихрь, но потом сразу же поняла, что такая защита ей не потребуется. Атаковать заклятиями Мила не собиралась, а против ледяных кулаков песчинки, пусть даже раскаленные и многочисленные, мало что могли сделать. Некоторое время второкурсница пыталась часть этих песчинок раскручивать сильнее и направлять на Милу, но те, долетая до моей девушки и достигая размеров хорошего щебня, просто разбивались о ледяную броню, вспыхивая небольшими искорками. Пока соперница экспериментировала с песком, щебнем и небольшими булыжниками, Мила наложила на себя ускорение и пошла в рукопашную. Но тут ее ожидал сюрприз, второкурсница тоже ускорилась, да так, что моя подруга в своей броне просто за ней не поспевала. Так они бегали по арене несколько минут, пока Мила окончательно не озверела и каким-то чудом не ускорилась еще сильнее. После этого ей пару раз удалось зацепить соперницу и даже свалить ее на пол арены. Пока девчонки бегали, я несколько раз оглядывался, смотрел, не пришел ли Глеб. Его мужской полуфинал стоял по плану 2-м, и у него было время увидеть бой Милы. И мой сосед по комнате очень хотел его посмотреть, но куда-то пропал. В очередной раз, выглядывая Глеба, я столкнулся взглядом с Ариной. Меня поразило, что она смотрела не на арену, а на меня. Так получилось, что мы посмотрели прямо в глаза друг другу. Княжну мой пристальный взгляд не смутил, наоборот, она улыбнулась, точнее, даже ухмыльнулась, после чего посмотрел на арену и ухмыльнулась еще раз. Получилось очень красноречиво, всем своим видом Арина показывала, что она совершенно не считает Милу соперницей. А я вот считал, так как знал, что Игнатьев просто на износ гоняет мою подругу на тренировках. И я заранее представлял, каким жестким будет этот поединок в случае, если он состоится. С одной стороны, холодная ненависть моей подруги, с другой, пренебрежительное высокомерие Арины. Мне даже стало страшно, когда я представил, что будет, когда эти девчонки сойдутся на арене. Однозначно для Елизара Тимофеевича работенка намечалась. Ну а пока я заглядывался на Арину, моя девушка гоняла по арене второкурсницу. Та уворачивалась, но все-таки пропустила один очень чувствительный удар в плечо, не выдержала и рухнула на пол. Мила тут же подскочила и решила с размаху припечатать сопернице своим ледяным кулаком по голове. Второкурсница чудом отвела голову, перекатилась в сторону и умудрилась вскочить на ноги. И я, к своему удивлению, отметил, что она очень свежо выглядит, будто проводит не трудный бой, а легкую тренировку. Иногда она даже улыбалась, несмотря на чувствительные удары. Мила же злилась все сильнее и сильнее, стараясь нанести сопернице болезненный удар. Но ничего не получалось, метания по арене продолжались. А когда все уже поняли, что необычный поединок будет долгим, второкурсница, начитав какое-то заклятие, сделала выброс правой руки в сторону моей девушки, и покрытие арены под Милой пошло трещинами, а вокруг ее ног завертелся небольшой пыльный смерч. Буквально за 2 секунды земля под Милой разошлась вместе с покрытием, а смерч, увеличившись в размере, образовал плотную пыльную воронку, закружил Милу и начал засасывать ее в дыру. Моя подруга отчаянно пыталась выкарабкаться из воронки, но ее закружило совсем уж сильно и утянуло вниз так, что выше уровня пола осталась лишь голова. Убедившись, что Мила не может выбраться и ее крепко держит и кружит воронка, второкурсница сделала еще одно движение рукой, в этот раз словно одернула ее от моей девушки. И яма в полу сразу же затянулась, да так, что Мила оказалась по самую шею в земле. Покрытие вокруг нее в радиусе 2 метра было разворочено. Второкурсница спокойно обошла Милу и приблизилась к ней сзади. Моя подруга все еще дергалась, пытаясь вырваться из земляного плена, но у нее ничего не получалось. Видимо, соперница использовала какое-то дополнительное заклятие, удерживающее Милу в земле. В противном случае, имея такую броню, она выбралась бы на поверхность довольно быстро. Второкурсница тем временем опустилась на одно колено, неприятно улыбнулась и 2 руками обхватила голову Милы, будто собиралась свернуть ей шею. Выглядело это жутко. Я вскочил со своего места и почти бросился на арену, но в этот момент судья остановил поединок. Потом я узнал, что никто никому шею сворачивать не собирался. Второкурсница лишь зафиксировала голову Милы так, чтобы судья увидел, что до летального исхода осталось всего 1 движение рук. Конечно же, я расстроился, что Мила проиграла, но при этом испытал приятное ощущение, словно какая-то тяжесть рухнула с плеч. Мне аж стало немного стыдно за это. Но надо признать, такой вариант был чуть ли не лучшим для Милы. Зотова была сильным бойцом, одним из лучших на своем курсе, и, скорее всего, поединок с Милой закончился бы победой княжны. Я в этом почти не сомневался. После этого моя подруга еще сильнее бы возненавидела Арину, а мне этого не хотелось. Неприятно находиться между 2 враждующих девчонок, пусть даже с 1 из них у тебя ничего нет. Впрочем, это было не совсем так, определенные приятельские отношения у нас с Ариной возникли. И это было важно в свете того, что я нуждался в обещанной ее отцом защите. И здорово, что они были именно приятельскими, хотя последний разговор с княжной меня немного насторожил. Мне, конечно, льстило, что такая интересная и уверенная в себе красавица, которая еще и на 2 года меня старше, может в меня влюбиться. Но ни моя девушка, ни отец Арины этого бы точно не оценили. Поэтому хотелось остаться с княжной по возможности именно приятелями. Я украдкой бросил взгляд на княжну и увидел на ее лице горькое разочарование. Видимо, очень уж ей хотелось поколотить Милу, которой уже занимался штатный лекарь академии. Впрочем, особо возиться лекарю не пришлось, Мила совершенно не пострадала, хотя выглядела невероятно уставшей. Дело ограничилось обычным осмотром, после которого моя девушка направилась к краю арены, где я ее уже поджидал. «Вот только не надо меня успокаивать», — выпалила Мила, прежде чем я успел ей что-то сказать. «Вообще не собирался», — ответил я. Как насчет того, чтобы отметить завершение турнира? Это можно, Мила улыбнулась, несмотря на усталость и разочарование. Но часок бы поспать, я себя чувствую, будто меня катком переехали несколько раз. Можно и не один часок поспать. После боев мне нужно зайти к ректору. Зачем, не знаю. Сказали зайти, но я уверен, это связано с моим боем. Мы вышли из арены, и я не торопясь проводил Милу до общежития, потом также не спеша вернулся на арену. Между полуфинальными поединками было достаточно времени, чтобы не спешить. Оба полуфинала прошли тяжело для их участников, особо не уступавших в силе и навыках друг другу. Но при этом обошлись без каких-либо эффектных трюков, ровная и упорная борьба с использованием изученных навыков. По итогам полуфиналов были определены два финалиста. К моей радости, одним из них стал Глеб, которого я тут же поздравил с победой. «Только не надо мне говорить, что ты рад моей победе», — смеясь, сказал Глеб, приняв поздравление. «Я вот прямо по глазам твоим вижу, как ты расстроился, что я сегодня не поеду к дедушке с ночевкой. Ради твоего финала мы с Милой подождем еще два дня, но ты обязательно запомни, на какую мы идем жертву», — пошутил я в ответ. Мы еще немного поболтали, после чего мой сосед по комнате отправился отдыхать, а я пошел в главный корпус. Мне еще с утра сообщили, что к 3 часам я должен быть в кабинете у ректора, и я решил прийти минут на 10 раньше, в надежде, что мне и в этот раз предложат чашечку кофе. Начальник расположенной на белорусско-польской границе пограничной заставы Семеновка майор Кузнецов объезжал вверенный ему участок государственной границы на небольшом двухместном внедорожнике. За рулем сидел водитель, и майор мог сосредоточиться не только на визуальном осмотре участка, но и на выявлении возможных всплесков магической активности. В Польше в последнее время было неспокойно. Формально оставаясь еще независимым государством, она де-факто превратилась в провинцию Священной Римской империи, и полностью от нее зависела как в политическом, так и в экономическом плане. Но, несмотря на то, что руководство страны и ее финансовая и аристократическая элита не видели в таком положении ничего ужасного, и даже пытались обогащаться, значительная часть населения приняла такую интеграцию в штыки. Кто-то мирно протестовал, выходя на пикеты к посольству империи в Варшаве и к консульству в Кракове, а кто-то перешел к вооруженной борьбе с продавшейся властью и организовал в лесах полноценные партизанские отряды. По большей части такие отряды были сосредоточены на востоке и юго-востоке, но деятельность свою они вели по всей стране. В основном занимались организацией террористических атак в отношении представителей империи и органов власти, считая их предавшими свой народ. Борьба эта шла в велотекущем режиме, особого успеха не имела и не доставляла особых проблем ни Священной Римской империи, ни высшему польскому руководству. Развитая лекарская медицина минимизировала жертвы, сведя их почти к нулю после любого, даже очень крупного теракта. А репутационный ущерб стране польскую власть особо не волновал. Что касается империи, им было на руку такое положение дел. Некоторые страны даже предполагали, что именно немцы и итальянцы стоят за особо крупными партизанскими отрядами. Сложная обстановка в стране и частые теракты позволили империи ввести на территорию Польши ограниченный военный контингент, якобы для защиты своих граждан и собственности расположенных в Польше имперских предприятий и фирм. Но как бы это официально ни объяснялось, любой, кто смотрел на ситуацию со стороны, понимал, до полной оккупации Польши и очередной потери этим государством своей независимости осталось недолго, и перед тем, как этому случится, в стране могло произойти все что угодно. А еще на таком благоприятном фоне буйным цветом расцвели различные бандитские формирования, маскирующиеся под партизан. Эти банды в основном занимались грабежами и захватом заложников ради последующего выкупа и еще сильнее накаляли обстановку в обществе, которое было согласно уже на любую крепкую руку в стране, даже и на имперскую. Разумеется, такая ситуация под боком не могла не волновать Беларусь и Российскую Федерацию, которая согласно условиям союзного договора обеспечивала защиту государственной границы Беларуси. За последний год личный состав белорусского пограничного округа был увеличен в 2 раза и на должность начальника каждой заставы был назначен одаренный не менее 6 уровня. Со своей задачей пограничники справлялись хорошо, но надо признать, Поляки особых проблем и не доставляли. Первое время они пытались переходить границу и даже устраивать базы на территории Беларуси, но все эти базы были уничтожены вместе с личным составом согласно принятой Россией и Беларусью доктрине нулевой терпимости к незаконным вооруженным формированиям. Но расслабляться с таким соседом не стоило, особенно если принимать в расчет, что за польскими партизанами могли стоять спецслужбы Священной Римской империи. Поэтому на неспокойный участок границы отправили лучших, в том числе и Кузнецова. Майор был не очень рад такому назначению. Он делал хорошую карьеру в комитете магического заслона управления пограничных войск в столице, дошел до 5-го магического уровня, выучил в совершенстве английский, немецкий и турецкий языки и несколько раз подавал прошение о переводе в службу внешней разведки Российской Федерации. Но вместо желаемого перевода майор Кузнецов получил направление на белорусско-польскую границу, на заставу Семеновка. Жена майора с двумя маленькими детьми осталась в Великом Новгороде. В управлении Кузнецову сказали, что назначение на границу ненадолго и как только напряженность спасет, его вернут в столицу и еще раз рассмотрит прошение о переводе. Внедорожник на малой скорости ехал по идущей вдоль границы просеки. Водитель внимательно следил за дорогой, стараясь не угодить в одну из часто попадающихся на пути ям, а майор старался уловить признаки возможно магической активности. Его навыков, конечно, не хватало, чтобы улавливать небольшие всплески, но заметить наложенное на вверенную территорию заклятие он мог. Собственно, для этого его на границу и прислали. Когда майор доехал до конца охраняемого участка границы, он буквально на несколько секунд уловил едва заметные колебания магического поля, попросил водителя остановиться, вышел из машины, сконцентрировался и настроился на прием любых, даже самых незначительных сигналов проявления магической активности. Но простояв около 10 минут и ничего больше не почувствовал, Кузнецов сел в машину и велел водителю возвращаться на заставу. В этот момент все и началось. Сначала неизвестный противник начал обстрел территории Беларуси из крупнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов. Линия обстрела растянулась примерно на 10 километров. Его нельзя было назвать массированным, но зато он был практически непрерывным. Кузнецов постоянно слышал то пулеметную очередь, то взрыв гранаты. Майор тут же достал телефон спецсвязи и вызвал дежурного по заставе. В этот момент задрожала земля, и Кузнецов ощутил воздействие неизвестного, но очень сильного заклятия. И тут же землю сотряс мощнейший подземный толчок. У майора возникло ощущение, будто земля стала полой, а изнутри кто-то ударил по ней огромным кулаком. Машину с майором и водителем подбросило вверх метров на 5. Также подлетела груда валунов, расположенная неподалеку, многие деревья выворотило с корнями. В отличие от водителя, которого придавило машиной, майору повезло, он отделался лишь сильным ушибом. Но зато, падая, Кузнецов выронил телефон. Тот лежал теперь в стороне, а из динамика доносился голос дежурного по заставе, который, игнорируя инструкцию и правила, кричал: «Господин, майор, что с вами? Господин майор». Кузнецов потянулся было к телефону, но проползти до аппарата всего лишь 1.5 метра оказалось не так уж и просто. Руки-ноги почти не слушались, двигаться было очень тяжело. Майору показалось, что на него давит тяжелая бетонная плита. Видимо, на территорию наложили сильное заклятие. Кто это сделал и с какой целью, Кузнецова в тот момент не интересовало. У него была другая задача – дотянуться до телефона. Майор собрал все силы и начал действовать. Первым делом он наложил на себя защиту. Так как он не знал природы работающего заклятия, то активировал обычную защиту от любого магического урона. Это было не так действенно, как если бы защита накладывалась целенаправленно против определенного вида магии, но, по крайней мере, стало немного легче, и Кузнецов смог доползти до телефона и схватить его. И то ли на этот рывок у майора ушли все силы, то ли действие заклятия усиливалось, но Кузнецов понял, что теряет сознание. Он собрал уже действительно остатки сил и прорычал в трубку: «Застава, к бою». Глава 2. Кузнецов пришел в себя и почувствовал, что того невыносимого давления, от которого он потерял сознание, уже нет. Но местность все еще находилась под действием незнакомого заклятия. Особого дискомфорта оно уже не вызывало, но явно ощущалось. Майор осторожно приподнял голову и огляделся. Перевернутая машина и вывороченные деревья напомнили о пережитой магической атаке. Но больше ничего подозрительного в пределах видимости не было. Кузнецов поднял с земли телефон и попытался набрать дежурного, связи не было. Тогда майор убавил на аппарате звук и пополз к машине. Надо было выяснить, что с водителем и по возможности оказать ему помощь. Водитель был без сознания. Его ноги почти полностью придавило машиной. Вытащить парня без использования магии не было никакой возможности. Кузнецов мог простейшим заклятием отбросить внедорожник в сторону, но не рискнул этого делать. Обозначать свое присутствие всплеском магической активности не хотелось. Состояние водителя нельзя было назвать критическим. Он был жив, дышал, избежал кровопотери. А что бы там ни случилось с ногами, военные лекари в госпитале исправили бы это без особых проблем. Майор через разбитое окно пролез в салон машины, добрался до бардачка и достал оттуда аптечку. Вернулся к водителю, сделал парню укол обезболивающего и влил ему в рот магическое снадобье для восстановления сил. После этого Кузнецов снова попытался дозвониться до дежурного по заставе, и опять ничего не вышло. Майор закидал ветками машину и водителя, благо с поваленных деревьев их было легко наломать, после чего отправился в сторону ближайшей трассы. До нее было примерно 10 километров, если идти на северо-восток. Отойдя от машины примерно на полкилометра, Кузнецов наткнулся на просеку и очень удивился, потому что еще вчера ее здесь не было, и ошибиться майор никак не мог. Просека, судя по ее направлению, вела прямо к границе, и не обнаружить ее во время ежедневного объезда участка было просто нереально. Значит, ее сделали недавно, возможно, пока Кузнецов лежал без сознания, и без магии здесь явно не обошлось, следов какой-либо техники не наблюдалось, а просека идеально ровно пролегала сквозь довольно густой лес. Пока майор гадал, кто мог это сделать, с востока послышался шум. Кузнецов отошел от просеки метров на 50 и спрятался в густых зарослях орешника. Шум приближался. Через минуту майор разглядел, как на просеке появились непонятные субъекты, которые очень быстро двигались к границе. Когда они приблизились, оказалось, что их около 50-70, и они бежали. А когда группа подбежала максимально близко, майор смог разглядеть, что костяк ее составляли парни и девушки примерно 16-17 лет. Они все были одеты в незнакомую майору одинаковую униформу и бежали плотной группой, боясь рассредоточиться. Сопровождали их около 10 мужчин с автоматами, тоже одетые в униформу, но другую. Группа пробежала мимо Кузнецова и также по просеке проследовала к границе. Буквально через минуту их уже не было слышно. Пытаясь понять, что же он увидел, майор еще раз попробовал дозвониться до дежурного по заставе. Снова ничего не получилось, связь была заблокирована. Кузнецов решил двигаться дальше, держась на таком же расстоянии от просеки, чтобы в случае чего не пропустить другую возможную группу. И он ее не пропустил. Правда, в этот раз группа бежала со стороны границы на восток и состояла из мужчин различного возраста, вооруженных всевозможным стрелковым оружием. Одеты они были кто во что гораздо и внешне очень напоминали отряд польских партизан, которые частенько забредали на приграничную территорию и которых майор уже повидал достаточно. Вооруженная группа пробежала мимо Кузнецова и тоже очень быстро скрылась из вида. Ничего не понимая и не ожидая от увиденного ничего хорошего, майор ускорил шаг, а потом и вовсе перешел на бег. В приемную ректора я вошел без 10:03, поздоровался и приготовился к тому, что мне зададут вопросы о чае и кофе, но секретарь, заметив меня, сразу же сказала: «Проходите, вас ждут». Она произнесла это так строго, что я невольно взглянул на часы, висевшие на стене, испугавшись, что опоздал. Но стрелки часов показывали 14:50, я успокоился, вошел в кабинет к ректору, поздоровался и сразу же понял, почему мне не предложили напитки. В кабинете, помимо Милютиной, находились ее супруг и князь Глебов. Судя по всему, предстоящий разговор не располагал к чаепитию. «Здравствуй, Роман», — ответила на мое приветствие Анна Алексеевна. «Проходи, присаживайся». Ректор дождалась, пока я все это сделаю, после чего добавила: «Разговор у нас намечается непростой». Этого она могла и не говорить. Я догадывался, что глава столичного КФБ и сотрудник аппарата Кесаря приехали не для того, чтобы спросить меня о самочувствии. «Во время поединка на тебя было наложено очень сильное заклятие», — сразу же приступил к делу Милютин. «Но ни служба безопасности Академии, ни кто-либо из преподавателей и одаренных гостей этого не заметили. Значит, работал очень сильный маг, что исключает даже предположение о том, что это мог самостоятельно организовать Олег Левашов ради победы в поединке. И мы сомневаемся, что его отец мог пойти на такое, так как это бросает в первую очередь тень на Олега, а значит, на весь род. Таким образом, у нас даже нет предположений, кто мог это организовать и главное, с какой целью. «Скажи, Роман, у тебя есть враги?» «Таких могущественных точно нет», — ответил я. «Либо я чего-то не знаю». «Ну а, может, ты замечал что-либо подозрительное в последнее время?» — спросил Глебов. «Если не считать попытки меня убить, самое подозрительное, что я заметил, это то, что меня кто-то записал на турнир, а потом я попал в одну пару с Левашовым. И мне кажется, подстроить нужный результат жеребьевки намного труднее, чем провести сильного мага на арену», — сказал я. «Но, возможно, я ошибаюсь». «Ты не ошибаешься», — поддержала меня Анна Алексеевна. «Мы уже все головы себе поломали, пытаясь понять, как это все было организовано. Записать кого-либо на турнир – дело несложное. Достаточно просто подать заявку. Мы, конечно, провели внутреннее расследование, но толку от него было мало. Любой студент мог просто принести и положить на стол секретарю две заявки вместо одной, а секретарь этого просто могла не заметить. Но вот трюк с жеребьевкой оказался для нас задачкой, которую мы никак не можем разгадать. Та еще задачка», — поддержал супругу Милютин. «Мы отсмотрели видеозапись жеребьевки. Петр вытягивал все бумажки с именами, не задумываясь, первые попавшиеся. И ваши с Левашовым имена он вытянул также, ни на долю секунды не замешкавшись, и это практически исключает версию, что он искал среди кучи бумаг помеченные. После жеребьевки все бумажки сохранились, и мы сразу же отдали их нашим экспертам. На них сейчас ищут следы каких-либо меток, но проблема в том, что Петр неодаренный. Он не мог почувствовать магические метки, и при этом он не смотрел в барабан. Но, несмотря на то, что мы пока не можем разгадать, как был подстроен нужный результат жеребьевки, сомнений в том, что кто-то хотел тебя убить, у нас нет», — сказал Глебов. «Ты уж извини за прямоту, но лучше, если ты будешь знать все грозящие тебе опасности и оценивать риски, чем пребывать в неведении». «Спасибо, но я уже и сам догадался, что меня кто-то хочет убить», — ответил я с некоторой раздражительностью. «Мне показалось, что меня усиленно запугивают, хотя никакой необходимости в этом не было, мне и так было страшно». «Хочет убить или хотел?» — спросил Глебов и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «Это важно. Попытка твоего убийства могла преследовать две цели. Собственно, уничтожение тебя или дискредитация Левашова и всего его рода. Для тебя предпочтительнее второе. В таком случае есть шанс, что тебя оставит в покое. Но чтобы разобраться в этом деле, мы и хотим выяснить, есть ли у тебя враги, или у твоей семьи», — добавил Милютин. «У меня точно нет таких врагов», — ответил я. «А к моей бывшей семье я уже не имею никакого отношения. Вы ведь знаете, откуда я приехал. Мне не понравился перевод разговора на мою семью, и я приготовился в очередной раз объяснять, что не буду раскрывать тайну своего происхождения, но, как выяснилось, переживал я напрасно, эту тему обсуждать никто не собирался. Ну, если врагов нет, то будем надеяться, что тебя просто хотели использовать в игре против Левашовых и теперь от тебя отстанут. Но в любом случае тебе следует сейчас быть максимально осторожным. Я бы вообще рекомендовал тебе куда-нибудь уехать на некоторое время. Прямо сегодня. Но, как я понял, ехать тебе некуда. Сосед по комнате пригласил меня по окончании учебного года погостить у него в имении», — ответил я. «Если он не передумал, то я мог бы воспользоваться его приглашением. Думаю, у него будет безопасно, смотря где имение и что за сосед», — ответил Глебов. «Где имение, точно не знаю, где-то в Подмосковье. Сосед, Глеб Денисов». «Денисов?» — удивленно переспросил Глебов и обратился к Милютиной. «Не родственник, случайно?» «Внук», — ответила Анна Алексеевна. «Это он спас Романа, поддерживая его искру до приезда семейного лекаря Зотовых. Думаю, в имении Денисовых, если это те самые Денисовы, будет более чем безопасно, но до окончания занятий еще неделя, если я не ошибаюсь». 4 дня, поправила ректор. «Это тоже немало. Полагаю, в сложившейся ситуации имеет смысл рассмотреть предложение Федора Сергеевича», — сказал Глебов и обратился ко мне. «Князь Зотов любезно согласился предоставить тебе полную защиту». «Он и так меня защищает», — ответил я. «Два раза жизнь спас. Ты не понял меня. Федор Сергеевич предоставит тебе жилье, охрану и сопровождение до тех пор, пока не минует опасность или пока ты не найдешь себе другое временное убежище. Думаете, «Со мной за эти дни может что-то случиться в академии?» – спросил я. «Даже если я буду ходить только из общежития на занятия и обратно, и не буду выходить в город, Олег Левашов тебя очень сильно не любит, если не сказать больше. Он считает тебя виновником всех своих несчастий, и надо признать, вполне обоснованно. Если вы про то, что я защитил Арину, то на моем месте так поступил бы каждый, я чуть было не сказал дворянин, но вовремя исправился. Каждый порядочный человек, не каждый, кончено, возразил Глебов, но это тем более делает тебе честь. Но вот с позиции молодого графа все видится иначе, и еще вся служба безопасности Левашовых во главе с Березиным точит на тебя зуб. Я думаю, не стоит тебе объяснять почему, не маленький, сам понимаешь. Но Олег Левашов и Березин ничего не посмеют сделать без одобрения графа Левашова, возразил я, а у него перемирие с князем Зотовым, насколько мне известно. Я, конечно, очень переживаю за свою безопасность, но мне кажется, такие меры излишни. Отец Олега не станет накалять ситуацию. Ну вот мы и подходим к следующей части нашей сегодняшней беседы, самой печальной, вздохнув, сказал Глебов. Вчера вечером граф и графиня Левашовы были убиты в своем доме. Убийца неизвестен. Со слов дворецкого, который обнаружил тела, Левашовы ждали высокопоставленного гостя, который должен был к ним прибыть инкогнито. И вот якобы этот гость их и убил. Версия не выдерживает никакой критики. Я бы скорее подозревал самого дворецкого, но у него железное алиби. Он в момент убийства был с Олегом Левашовым. Полиция, конечно, начала расследование, но я сомневаюсь, что оно закончится раскрытием преступления. Но я не слышал об этом, растерянно произнес я. Новость меня шокировала. В интересах следствия было решено не придавать происшествие огласке до сегодняшнего обеда. Но думаю, сейчас уже вся столица только об этом и говорит. С сегодняшнего дня Олег Левашов, которому еще зимой исполнилось 18, стал главой рода. Конечно, до полного вступления в наследство еще далеко, но по факту он глава. Служба безопасности Левашовых и Березин подчиняется теперь ему. Ну и, чтобы у тебя совсем не осталось иллюзий, скажу, что новый глава рода Левашовых уже обвинил в организации убийства своих родителей князя Зотова. Он даже обещал найти этому доказательства и потребовать, помимо гражданского суда, еще и суда чести над князем. Как и оставил за собой право кровной мести, добавил Милютин. Но ведь кровная месть запрещена, удивился я. Формально да, ответил глава столичного КФБ. Но реальность такова, что когда дворянин убивает дворянина по причине кровной мести, как правило, суд присяжных, который тоже состоит из дворян, выносит оправдательный приговор. Но как такое возможно? Переспросил я. Мне не верилось, что можно просто кого-то убить и избежать наказания. Можно подвести все к тому, что убийца испытал состояние аффекта при виде врага своего рода. Белыми нитками, конечно, шито, но такие вердикты присяжных не редкость. Именно поэтому Федор Сергеевич решил взять тебя под полную защиту, снова вступил в разговор Глебов. А как это будет выглядеть? Поинтересовался я. Ты будешь жить у него дома, на учебу ездить с его дочерью под охраной, также и с учебы. Я представил, как на это все отреагирует Мила, и на секунду мне показалось, что безопаснее будет остаться в общежитии. Но потом я вспомнил свое пребывание на базе у Левашовых, и сомнения сразу же отпали. Мне отсюда куда идти? Спросил я у Глебова. Молодец, быстро принимаешь решение, похвалил меня Родион Степанович. Идти к учебному корпусу. В 15:00 княжну Зотову оттуда забирает водитель. А можно зайти в общежитие? А нужно? Уже без 10:03. Хотел поговорить с Глебом, но это можно сделать и завтра на арене. Я соврал. На самом деле я хотел поговорить с Милой, но решил, что лучше позвонить ей, чем раздражать Глебова. Конечно, по телефону всего не расскажешь, но информации о том, что мне срочно пришлось уехать и завтра я все подробно расскажу, должно было хватить моей подруге, чтобы как минимум сильно не переживать за меня. И видимо, под конец разговора вид у меня стал уже совсем несчастным, потому как Анна Алексеевна, посмотрев на меня, улыбнулась и с наигранным упреком сказала мужу и Глебову: «Что-то вы, господа, совсем запугали мне мальчика. Скажите ему уже и хорошую новость, Родион Степанович. Обрадуйте парня перед его уходом». Если честно, мне было трудно представить, какая новость способна меня обрадовать в сложившейся ситуации, но я приготовился слушать Глебова, который тоже как ни в чем не бывало, улыбнулся и сказал: Ты ведь знаешь, Роман, что я работаю в администрации Кесаря и курирую многие проекты, в том числе и связанные с одаренными детьми. Еще я курирую фонд, который назначает стипендии Кесаря особо отличившимся и талантливым студентам всех государственных высших учебных заведений, как магических академий, так и обычных институтов и университетов. Каждый год фонд выделяет по 20 стипендий студентам Кутузовки. 16 из них по традиции уходят полуфиналистам весеннего турнира, а оставшиеся 4 назначаются по рекомендации ректората. Анна Алексеевна предложила твою кандидатуру, и я не вижу причин не удовлетворить ее ходатайство. Это большая честь для меня, ответил я Глебову и тут же обратился к Милютиной. Анна Алексеевна, благодарю вас за заботу и доверие. После этого я снова посмотрел на Родиона Степановича и поинтересовался. Разрешите узнать, чем я буду обязан фонду, если стану получать стипендию? Вместо ответа, Глебов громко рассмеялся. А этот парень нравится мне все больше и больше, сказал он Милютиной. Чую, далеко пойдет, если жив останется. Вторая часть фразы мне не понравилась, и я невольно нахмурился. Глебов понял, что перегнул и сказал. Ты не обижайся на меня, у нас тут уже голова кругом идет, а так иной раз пошутишь, и легче становится на это все смотреть. Что касается твоего вопроса, ничем не будешь обязан. Стипендия – это поддержка фонда, безвозмездная, 3000 рублей в месяц, а то, о чем ты подумал, называется учебой по контракту. Вам всем это предложат при зачислении на первый курс. Учеба по контракту? – переспросил я. Студент заключает контракт с государством. В течение всего срока учебы, в том числе и на каникулах, он получает пособие, а по окончании академии отрабатывает 2 или 3 года на государственной службе. Стандартный размер пособия – 10 тысяч рублей. Но с особо одаренными студентами часто заключаются контракты на более выгодных условиях. Обо всем этом ты узнаешь в сентябре, если доживу, закончил я фразу, перебив Глебова. Если тебе раньше не предложат заключить такой контракт, я поблагодарил всех за заботу обо мне, фонд в лице Глебова за стипендию, попрощался и покинул кабинет. Пока я шел к учебному корпусу, быстро прокрутил в голове только что состоявшийся разговор. Почему-то меня никак не оставляла новость о стипендии. Я не мог понять, с чего Милютина решила, что новость о том, что с сентября я буду получать 3000 рублей ежемесячно, должна меня сейчас сильно обрадовать. Безусловно, деньги лишними никогда не бывают, но радоваться 3000, когда тебя хотят убить, на такое я был не способен. А вот Миле стоило рассказать о том, что ее ожидает как полуфиналистку турнира. Ее это должно было обрадовать. И еще мне стало смешно, когда я представил, как отреагирует на такую стипендию Арина или Глеб, для которых 3000 были карманной суммой. Но, возможно, статус кесаревского стипендиата давал еще какие-то привилегии, о которых я не знал. Размышляя о стипендиях, я дошел до учебного корпуса. Неподалеку от него стоял автомобиль Федора Сергеевича, а на крыльце академии я заметил Зубова, начальника службы безопасности Зотовых. Я подошел и поздоровался. Зубов кивнул в ответ и спросил. «Про Левашовых уже слышал?» «Слышал», — ответил я. «С нами едешь?» «Еду». «Тогда садись в машину. Сейчас Арина Федоровна выйдет, и поедем». Я направился к автомобилю, поприветствовал Филиппа и сел на заднее сиденье. Через 10 минут пришли княжна и Зубов. Арина села ко мне на заднее сиденье, начальник службы безопасности вперед, и машина тронулась в путь. Ехали мы молча. Филипп вел машину, значительно превышая разрешенную в городе скорость. Несколько раз мы проехали на красный свет, и я на всякий случай пристегнулся, хотя раньше никогда этого не делал, сидя на заднем сиденье. Двигаясь по Псковской улице, мы остановились на ее пересечении с Озерной. Проскочить на красный там было нельзя, слишком уж много транспорта находилось на перекрестке. Когда на таймере светофора осталось 5 секунд до смены цвета, в нашу машину на полной скорости врезался большой грузовик. Буквально 2 секундами ранее я заметил, как он, мчась по Озерной, резко сменил направление, и тут же нашу машину сотряс сильнейший удар. Она улетела с перекрестка, перевернулась и осталась лежать вверх колесами. Непристегнутые Арина и Зубов, несмотря на сработавшие подушки безопасности, получили травмы, а мы с Филиппом отделались испугом, болью в груди от ремней безопасности и ушибленными лицами от подушек. «Не бойтесь, Арина Федоровна», — сразу же крикнул водитель. «Машина бронированная, ее не вскрыть». И я нажал кнопку вызова подмоги. «К нам уже выезжают». Княжна ничего не ответила Филиппу, она старалась как можно быстрее прийти в себя и сконцентрироваться для того, чтобы наложить магическую защиту на автомобиль. Я занялся тем же, но пока мы ловили концентрацию, несколько мужчин с гранатометами окружили машину и стали ее активно обстреливать. Броня держала все удары, но грохот в машине стоял совершенно невероятный. «Вот же зараза!» — в сердцах крикнула Арина. «Не получается наложить защиту». «И не получится», — ответил Зубов. «Нас накрыли нейтрализующим колпаком». «Но я не вижу никакого колпака», — сказал я, посмотрев в окно. «Как ты его увидишь?» — пробурчал Зубов. «Это заклятие. Накладывается сильным магом на области, не дает применять магию никому, кто уровнем ниже наложившего заклятие, но обычно длится недолго». Пока руководитель службы безопасности Зотовых объяснял мне, что такое колпак, мужчина с маской на лице и гранатометом в руках подскочил к моему окну и выпустил в него гранату. Удар был сильный, но стекло выдержало. Однако я инстинктивно отпрянул в сторону. К мужчине подбежали два его товарища, и каждый притащил еще по два гранатомета. Второй выстрел тоже никакого эффекта не дал, а вот третий, выпущенный в то же самое место, оставил после себя на стекле сеточку из трещин. И сразу стало ясно. Четвертый, в крайнем случае, пятый выстрел станет последним. А вот что мне было непонятно, так это, почему гранаты не взрывались, отлетая от стекла. Ответ на этот вопрос я узнал после пятого выстрела, когда граната, пробив стекло, влетела внутрь салона, упала на потолок, выполнявший в перевернутой машине роль пола, и зашипела, выбрасывая из себя клубы дыма. Я сразу же почувствовал едкий неприятный запах, мы все стали кашлять, и мое сознание начало меня покидать. Примечание. 1 рубль в описываемом мире по покупательской способности примерно равен нынешним 10 рублям. Глава 3. Последнее, что я смог разглядеть и запомнить, как какой-то мужчина, просунув руку в разбитое стекло, открывал дверь. Потом сознание полностью меня покинуло. В этот раз не было ни падения, ни яркой точки, я просто отключился, словно уснул. Когда пришел в себя, то обнаружил, что сижу на стуле в каком-то большом помещении без окон. Я был привязан к спинке стула и испытывал сильную головную боль. И вообще, все тело ломило. Возможно, это были последствия отравления неизвестным газом. В 3 метрах от меня сидела Арина, тоже привязанная к стулу. Она все еще была без сознания. Сначала я даже не придал значения тому, что нас связали обычными веревками. Лишь оглядев Арину, я это понял. Невольно улыбнулся, хотя ситуация совершенно не располагала к веселью. Но связать веревкой одаренного, которому доступны заклятия магии огня, пусть и не самые сложные, это выглядело крайне глупо. Я вспомнил простейшее заклятие, с которого Гурьев начинал занятия, пляшущий огонь. Заклятие это было примитивным и в бою ненужным, но со слов наставника помогало учиться контролировать взаимодействие с силой и разгоняться, как он выражался, перед занятием. В начале каждой тренировки он заставлял меня складывать ладони лодочкой, вызвать огонь и то разгонять его чуть ли не до потолка, то убавлять до такой степени, что его уже и видно почти не было. Гурьев называл это разминкой. На мой вопрос, почему мы разминаемся именно с огнем, он отвечал, что разгоняться можно чем угодно, но ему приятнее смотреть на пламя, чем отмахиваться от брызг воды или разлетающихся песчинок. Я сконцентрировался и попробовал вызвать огонь. Руки лодочкой, конечно, поставить не получилось, но этого не требовалось. Мне было неважно, в какую сторону полыхнет вызванное пламя, лишь бы оно зацепило веревки. Конечно, одежда моя тоже обгорела бы, но я был готов убежать из этого места, если понадобится, и голышом. Я еще раз попробовал сконцентрироваться, и вроде даже все получилось, но огонь не появлялся. Мне это не понравилось. «Арина!» — негромко позвал я. «Арина, очнись!» Примерно через минуту моих стараний княжна вздрогнула, открыла глаза, огляделась и спросила, «Где мы?» «Понятия не имею», — ответил я, «но смею предположить, что нас похитили». «Какой догадливый!» — огрызнулась девушка. «А чего ты так со мной разговариваешь?» — удивился я. «Как будто нас по моей вине похитили. Это, вообще-то, твой отец недоработал». «Что значит, недоработал?» «А то и значит, если у вас так все сложно и с кем-то идет война, что тебя даже похищают, то надо было серьезнее отнестись к твоей охране». «Куда серьезнее?» «Меня Аркадий Антонович сопровождал, и мы ехали на бронированной машине». «По-твоему, надо было кортеж с боевыми магами в сопровождении поставить? Это тебе не Петербург». Меня задела последняя фраза. Причем здесь Петербург? Возмутился я. В Петербурге, вообще-то, средь бела дня в центре города машины из гранатометов не обстреливают. И в Новгороде не обстреливали никогда. Я до сих пор не могу представить, что такое произошло. Это просто не укладывается у меня в голове. Сейчас придут те, кто нас похитил, уложат. Я разозлился на Арину, хотя она особо ничего такого и не сказала. Возможно, меня вывело из себя неуместное упоминание о моем происхождении. Я понимал, все уже давно догадались, что я из Петербурга, но это вовсе не значило, что мне нужно об этом постоянно напоминать. «Попробуй лучше огонь вызвать, чтобы веревки сжечь», — сказал я, переводя разговор на действительно важную тему. «У меня почему-то не получается». «Значит, и у меня не получится», — ответила княжна. Она сконцентрировалась и попробовала использовать магию, но результат от моего далеко не ушел, и Арина сказала: «Похоже, нам серебро вкололи». «Что, каких-то амулетов, забирающих силу, я на себе не ощущаю и не вижу, а заклятие наложить не могу». «Значит, нам вкололи серебро». «Как можно вколоть серебро?» – удивился я. «Легко», – ответила Арина, внутривенно. «Тебе вводится концентрат гидратированного серебра, оно блокирует каналы взаимодействия с силой, и ты на 2-3 часа перестаешь быть одаренным. Иногда дольше, иногда меньше». «И что, это так с любым магом работает?» «Не с любым. Толковый маг Земли, уже начиная от 7-го уровня, выведет металл из организма за пару минут. И любой другой маг тоже, но там уровень повыше должен быть, примерно 3-й. Выходит, магов Земли никак нельзя лишить силы, почти любого можно, просто разные усилия надо прилагать. Для адептов магии Земли есть специальные артефакты. Надел амулет с таким на шею, и все, кончилась магия. «Откуда ты это все знаешь?» – удивился я. «Ну я, вообще-то, 2 года в академии отучилась», – ответила Арина и закатила глаза, показывая, как ее раздражают подобные вопросы. Я понял, что сморозил глупость. Похоже, сначала ядовитый газ, а потом введенное серебро лишили меня не только магии, но и способности здраво рассуждать. Либо дело было в головной боли, казалось, что она усиливается с каждой минутой. «У тебя голова не болит?» – спросил я. «Болит не то слово», – ответила княжна. «Именно поэтому серебро нельзя много и часто использовать. Я попробовал ослабить веревки усилием рук, но ничего не вышло, связали меня на совесть. А у тебя есть мысли относительно того, кто мог бы нас похитить?» Задал я очередной вопрос. Не то чтобы я надеялся получить на него вразумительный ответ, но молчать было тяжело, в голову сразу начинали лезть совсем нехорошие мысли. Ответить Арина ничего не успела, так как отворилась дверь, и в комнату вошел Олег Левашов в сопровождении крепкого высокого мужчины лет 30. Признаться, я удивился, и Арина, судя по выражению ее лица, тоже. Мне даже ни разу не пришло в голову, что молодой граф, оставшись один, способен в столь короткий срок организовать и провернуть такую сложную операцию. Возможно, похищение было спланировано давно, и Левашов просто довел дело до исполнения. Но в любом случае это было очень неожиданно, увидеть его в этом подвале. Левашов с улыбкой во все лицо сначала подошел к Арине, долго ее разглядывал, затем цокнул языком и подошел ко мне. Меня он осчастливил приветствием. «Ну что?» – спросил он, неприятно заглядывая мне в глаза. «Я тебе говорил, что мы еще встретимся». «Не говорил ты этого», – ответил я. «Ты, вообще, ничего не говорил. Просто рухнул на арену, как мешок с дерьмом. Разве что охнуть успел». На это Левашов ничего не ответил. Вместо слов он резко ударил меня кулаком по голове. Просто ударил сверху, как бьют по столу, когда злятся. Это вышло довольно обидно. Будто все, чего я был достоин, это не суровый мужской удар в челюсть или в нос, и даже не затрещина или пощечина, а просто удар кулаком чуть ли не по лбу. «Олег Семенович!» — тут же вскричал спутник Левашова. «Вы не можете избивать пленников. Платон Гордеевич будет недоволен. Я без Платона Гордеевича как-нибудь решу, что я могу, а что нет», — огрызнулся молодой граф. «Хочу его бью, хочу ее». После этого Левашов еще раз точно так же ударил меня по голове кулаком и подошел к Арине. Однако ее он бить не стал, а лишь крепко схватил за волосы левой рукой. Возможно, собирался правой влепить ей пощечину, но не успел. Снова открылась дверь, и в помещение вошли еще 2 мужчин. Один из них показался мне знакомым. Я пригляделся к нему и обнаружил у него эльфийскую ауру. Это становилось интересным. Неужели эльфы помогали Левашову? Или, может, они использовали его для каких-то своих целей. Я был склонен ко второму варианту. И еще этот эльф казался мне знакомым. Но где и при каких обстоятельствах я мог его видеть, оставалось для меня загадкой. С эльфом пришел невысокий коренастый человек с густой черной бородой, видимо, тот самый Платон Гордеевич, потому что он сходу возмутился и практически прикрикнул на Левашова: «Граф, что вы делаете? Хочу проучить эту сучку», — огрызнулся Олег. «Граф, возьмите себя в руки. Такое поведение неприемлемо. Это я еще держу себя в руках, но мне не терпится дать своим рукам волю». Левашов не удержался и все-таки ударил княжну. Арина на удивление спокойно процедила сквозь зубы: «А вот это ты не смоешь даже своей кровью». Левашов в ответ расхохотался. Его смех меня откровенно напугал. Олег смеялся словно сумасшедший примерно минуту, а потом резко прекратил и, брызгая слюной Арине в лицо, заорал: «Я все смою твоей кровью, твоей. Понимаешь, дура, мой отец убьет тебя», — совершенно спокойно ответила Арина. «Но пока что у тебя еще есть шанс умереть хотя бы безболезненно. Не усугубляй». Эта девчонка меня поразила. Такой выдержки я от нее не ожидал. «Граф, я вынужден повторить. Возьмите себя в руки», — сказал тем временем бородатый мужчина. По его недовольному лицу было видно, его сильно раздражает поведение Левашова. Все то время, пока Олег спорил с бородачом, я пытался вспомнить, где мог видеть эльфа, но память подводила. Я однозначно видел его в Петербурге, но где именно, сказать не мог. Местом нашей встречи мог быть как прием у родителей или деда, так и какое-нибудь официальное мероприятие в гимназии. Судя по тому, что эльф, посмотрев на меня, даже не задержал взгляд, я понял, это точно не какой-либо близкий знакомый нашей семьи. Возможно, я его вообще по телевизору видел. В какой-то момент у меня возникла мысль рассказать эльфу, кто я. Если это был знакомый моих родителей, то был маленький шанс, что он мне поможет. Но если это был враг моего рода или клана, то мое и без того тяжелое положение могло ухудшиться в несколько раз. Взвесив все за и против, я решил, что лучше молчать о своем происхождении. Эльф тем временем с осуждением и нескрываемым презрением посмотрел на Левашова, покачал головой и сказал: «Олег Семенович, послушайте Платона Гордеевича, прекратите этот цирк. Мы договаривались, что я смогу им отомстить». Не унимался Левашов. «Отомстите», — согласился эльф. «Все будет. Но пока княжна Зотова нам нужна живой. Но вы обещали». «Я хочу отомстить за родителей». «Да не трогали мы твоих родителей, идиот», — снова процедила сквозь зубы Арина. «Твой папаша их убил», — заорал Левашов и затрясся. Кисти его рук охватило пламя. «А я убью тебя. Ты у меня сдохнешь, сучка. Все из-за тебя. Все мои проблемы». Олег снова ударил княжну, а я не удержался и, чтобы отвлечь психа от Арины, крикнул: «Все твои проблемы от того, что ты дурак». План сработал. Левашов оставил Зотову и подбежал ко мне. Он поднял правую руку, из нее тут же появился огненный двухметровый хлыст. Я представил, каково будет получить удар этим хлыстом без какой-либо защиты. Однако до удара дело не дошло. Эльф сделал резкое движение рукой в сторону Левашова, и правая рука молодого графа от локтя до кисти вмиг покрылась толстым слоем инея. Огненный хлыст тут же исчез. «Не стоит, граф, меня злить», — мрачно сказал эльф. «Княжна Зотова пока нужна мне. Вы обещали». Совсем уже безумным голосом не то прорычал, не то простонал Левашов. «Ты что, действительно не в себе? Подождать не можешь пару дней?» От возмущения эльф перешел на «ты» и уже не скрывал откровенного презрения в отношении взорвавшегося мальчишки человека. Левашов покраснел, насупился, казалось, он сейчас весь воспламенится, но все же молодой глава рода смог взять себя в руки. Меня это зрелище даже немного развеселило, хотя обстановка к веселью совсем не располагала. А через несколько секунд мне стало совсем грустно, когда эльф подошел ко мне, указал на меня пальцем и сказал: «Вот мальчишка твой, с ним делай что хочешь, но только после того, как мы выясним, кто он такой». После этого эльф обратился к бородатому: «Платон Гордеевич, разберитесь сегодня же с этим щенком, выясните все, что нам нужно, и отдайте его графу Левашову, пусть делает с ним, что хочет, а княжной Зотовой чуть позже я займусь сам». Сказав это, эльф быстрым шагом направился на выход. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил бородач и обратился к Левашову и его спутнику. «Господа, пройдемте к выходу». Молодой граф проигнорировал приглашение покинуть комнату, он продолжал сверлить то меня, то Арину ненавидящим взором. Я заметил, что его глаза опять наливаются огнем. «Олег Семенович!» – почти прикрикнул Платон Гордеевич. «Извольте покинуть помещение». Левашов зыркнул на бородача, но послушал его и пошел на выход. Его спутник поспешил за ним. Последним комнату покинул Платон Гордеевич, перед этим проверив, хорошо ли мы привязаны к стульям. В моей голове крутились различные мысли, перебивая друг друга, не давая мне сконцентрироваться на какой-то одной. Уже было понятно, что украл нас не Левашов, но для чего-то же его в это дело впутали, и судя по презрительному отношению к нему Ильфа, не для того, чтобы помочь ему в чем-либо, скорее всего, чтобы подставить. И без того глупый молодой граф, ослепленный желанием мести за родителей, позволял вертеть им как угодно. Но кто тогда нас украл и с какой целью? И почему самый влиятельный участник похищения из всех, кого я видел на данный момент, был эльфом? Неужели эльфы что-то задумали против Зотовых? Или кто-то нанял конкретно этого эльфа для исполнения своего плана? Второе было маловероятно. Трудно представить, что эльф и, судя по всему, довольно высокого уровня, мог работать на людей. Ситуация была скверная, а обещание эльфа отдать меня на растерзание Левашову казалось большой ядовитой вишней на жутком торте из неприятностей. Я уже понял, молодой граф, мало того, что глупый, так еще и психически неуравновешенный. Зная его ненависть ко мне, ничего хорошего ждать не приходилось. Я хотел как-то морально поддержать Арину, но мысли путались, а голова от введенного в кровь серебра болела так сильно, что я смог лишь сказать: «Держись, все будет хорошо». Это было банально, но все же лучше, чем паниковать и усугублять и без того нервную обстановку. «Я уверена, что папа сейчас нас ищет», — ответила княжна. «Тем более он догадывается, с какой стороны надо искать». «Ты видела эльфа?» — спросил я. «Ты понимаешь, что дурачок Левашов тут для прикрытия?» «Видела». «Понимаю, и мне это не нравится». «А что не нравится мне, это то, что эльф не скрывал лица». «Значит, не боится, что мы его когда-нибудь опознаем», — сказала Арина. «Полагает, что живыми мы отсюда не выйдем». Княжна оказалась догадливой. «И как мне кажется, дурачок Левашов тоже долго не протянет», — предположил я. «Слишком много он знает. Думаю, его уберут сразу же, как прикроют им наше похищение». «Скажи, а за что эльфы могут на твоего отца или на ваш род зуб держать?» «Мне кажется, они на всех людей его держат, но всех они не похищают. Не знаю, меня во все дела рода не посвящают».